Глава 16. Вылазку в лес я наметил на субботний вечер, мечтая об этом, подобно ребенку, который припас огромное пасхальное яйцо с загадочным сюрпризом внутри. Сэм отправился на выходные в Голуэй, на Кристины племянницы. У него огромная семья, из тех, что почти каждую неделю устраивают семейные торжества, потому что кого-то то и дело крестят, женят или хоронят. Кэсси решила встретиться с подружками, а Хизер собиралась на свидание в какой-то отель. Моего отсутствия никто и не заметит. Я приехал в Нокнери около 7 и припарковался возле раскопок. С собой я прихватил спальный мешок, фонарь, термос кофе, разбодяженного с виски, и пару бутербродов. Собирал я все это с чувством легкой неловкости, словно начинающий походник в технологически правильном спортивном костюме или ребенок, надумавший сбежать из дома. Но никаких приспособлений для костра брать не стал. Жители поселка взвинчены, и, едва завидев огонь, тотчас же вызовут копов. Получится глупо. К тому же я не прирожденный скаут и вполне способен спалить остатки леса. Вечер выдался ясный и безветренный. Солнечные лучи окрашивали башню золотисто-розовым и придавали печально-романтичный вид даже канавам и отвалам земли. Где-то далеко на полях блеяли овцы. В воздухе висел плотный аромат умиротворения — сена, коровы, неведомые мне пьянящие цветы. Стаи птиц над холмом выстраивались в клин. Собака возле фермы встала, предостерегающе гавкнула и посмотрела на меня, но решила, что угрозы я не представляю, и снова мирно улеглась. Я прошел по неровным, проложенным археологами дорожкам, куда разве что тачка поместится. Дошел до противоположной стороны. По такому случаю я надел старые кроссовки, вытертые джинсы и толстый свитер, и нырнул в лесную чащу. Если вы, как и я, до мозга костей городской житель, вероятнее всего лес вам представляется таким, каким бывает на детском рисунке. Одинаковые зеленые деревья ровными рядами, а землю укрывает мягкий ковер листвы или иголок. Возможно, леса, выращенные человеком, и правда выглядят так, не знаю. Лес в Нокнери настоящий, причем более причудливый и таинственный, чем мне запомнился. Тут своя иерархия, тут разворачиваются ожесточенные битвы и заключаются тайные союзы. Я в этом лесу был чужаком, и у меня появилось ощущение, будто мое присутствие заметили, и множество глаз наблюдают за мной, без одобрения или осуждения, просто оценивая. На кострище на полянке Марка чернел свежий пепел, рядом валялись окурки. Получается, после смерти Кэти он опять сюда приходил. Я искренне надеялся, что сегодня он не заявится воздавать дань прошлому. Вытащив из карманов бутерброды, термос и фонарик, я расстелил спальный мешок на примятой траве, там, где обычно спал Марк, а затем, медленно, не торопясь, двинулся по лесу. Я брел словно по руинам огромного древнего города. Деревья устремлялись вверх, выше, чем колонны соборов, боролись за пространство, подпирали друг друга огромными накренившимися стволами, приспосабливались к склону холма, дубы, буки, ясени, прочие с неведомыми названиями. Длинные прострелы света едва пробивались сквозь зеленые арки ветвей. Густая грива плюща покрывала толстые стволы, водопадом спускалась к земле, превращала трухлявые пни в мощные камни. Шаги пружинили на многолетней подушке из листвы. Я остановился и ногой перевернул деревянную колоду. В нос ударил запах гнили. Под колодой, в сырой черной земле, я увидел мелкие колпачки грибов и извивающегося дождевого червя. Порхающие и чирикающие в ветвях птицы устраивали ужасный переполох, когда я проходил мимо. Непролазный кустарник, полуразрушенная каменная стена, кряжистые, толще моей руки, корневища, позеленевшие от мха, низкие берега реки, заросшие ежевикой, На задницах и руках мы съезжаем к воде. «Ой, моя нога!» С нависшими над водой ветвями бузины и ивы. Река напоминала старое листовое золото с чернильными разводами. На водной глади замерли тоненькие желтые листочки, такие легкие, словно они лежали на твердой поверхности. Сознание путалось, мысли ускользали. Каждый шаг приводил к узнаванию, словно выбивая в воздухе морзянку на частотах таких высоких, что и не уловить. Здесь мы бегали, мчались вниз с холма, разбегаясь по паутине едва заметных тропинок. Здесь ели мелкие яблочки дички с покосившейся яблони, и, подняв голову, вглядываясь в сумятицу листвы, я почти ожидал увидеть, как мы, подобно молодым камышовым котам, карабкаемся по веткам. Возле одной из этих полянок — высокая трава, пятна солнечного света, кусты крестовника и цветы дикой моркови — мы наблюдали, как Джонатан с дружками держат Сандру. Где-то здесь, возможно, на том самом месте, где я теперь стоял, лесная чаща расступилась и навсегда поглотила Питера и Джейми. На ту ночь я не строил никаких особых планов. Войти в лес, оглядеться, переночевать там в надежде, что произойдет что-то. До этого самого момента отсутствие планов не выглядело препятствием. В конце концов, стоит мне что-либо продумать заранее, и все просто удивительным образом идет наперекосяк. Мне нужно сменить тактику, это очевидно. А чего уж проще, чем ничего не предпринимать и просто ждать, что даст мне лес. И, по-моему, это перекликалось с моим тщеславием. Полагаю, во мне всегда жило желание, хоть по темпераменту я для этой роли ну никак не гожусь, быть героем мифа, решительным и бесстрашным, из тех, что седлают дикую лошадь, которую не под силу оседлать никому больше, и мчаться навстречу судьбе. Впрочем, когда я действительно очутился в лесу, реальность оказалась вовсе не похожа на мои мечты с их безрассудным стремлением покориться судьбе. Сам я слегка напоминал себе хиппи, даже думал покурить травку в надежде, что расслаблюсь и подтолкну подсознание вперед, но от травы меня обычно клонит в сон, и я сильно тупею. Неожиданно я подумал, что вполне возможно, дерево, к которому я прислонился, то самое, возле которого меня когда-то обнаружили, и где-то на его толстом стволе до сих пор есть отметины от моих ногтей. В тот же миг я понял, что уже смеркается. Я едва не сбежал. Вернулся на полянку и, стряхнув со спального мешка нападавшую листву, стал сворачивать его. Честно говоря, я остался только потому, что вспомнил Марка. Он провел тут не одну ночь, и ему даже в голову не пришло чего-то бояться. Мысль, что он обставил меня, была невыносимой, пускай даже сам Марк об этом ни сном, ни духом. Допустим, он костер разводил, но у меня-то есть фонарик и Смит и Вессон, хотя такие рассуждения и казались мне слегка нелепыми. Да цивилизации рукой подать, уж до поселка точно. Я замер, не выпуская спальник, потом разложил его, до пояса забрался внутрь и привалился к дереву. Я налил себе кофе с виски. Его резкий и такой знакомый вкус придавал уверенности. Осколки неба между ветвями меняли цвет от бирюзового к сияющему индиго. Птицы шебуршали в ветвях, готовились ко сну, брончливо перекрикиваясь. Над раскопками беззвучно носились летучие мыши. В кустах внезапно раздалось шуршание, но тут же стихло. Далеко в поселке детский голос выкрикивал считалочку: «Вместе, вместе, за руки!» Постепенно пришло понимание. Откровением это не назовешь, я будто знал это давным-давно, что если я вспомню что-нибудь полезное, то пойду к О'Келли. Не сразу. Лучше подожду несколько недель, почищу хвосты, приведу в порядок дела, потому что признание положит конец моей карьере. Еще днем осознание это вышибало из меня дух, однако сейчас, ночью, почти успокаивало. манящей звездой мерцало впереди, и я с безрассудной легкостью принял его. Работа следователем в отделе убийств — единственное, вокруг чего я строил собственную жизнь. Работа определяла мои вкусы в одежде, мою походку и речь, то, как я просыпаюсь и засыпаю. Я представлял, как по щелчку пальцев отпускаю ее, словно яркий воздушный шарик, и эта картинка дурманила меня. Может, стану частным сыщиком, обшарпанный кабинет в старинном георгианском особняке, дверь с матовым стеклом, а на ней золотыми буквами мое имя. Буду приходить на работу, когда вздумается, ловко обходить законы и выуживать у О'Келли закрытую информацию. Я даже размечтался, что Кэсси тоже будет работать со мной. Обзаведусь мягкой шляпой, длинным плащом и освою циничные шуточки, а Кэсси в обтягивающем красном платье и со скрытой камерой в тюбике из-под помады будет сидеть в гостиничных барах и разводить на разговоры нечистых на руку дельцов. Я чуть в голос не расхохотался и понял, что засыпаю. Это в мои планы совершенно не входило. И я силился стряхнуть с себя сон, но бессонные ночи, тяжелые, как впрыснутая в вену наркота, давали о себе знать. Я вспомнил про термос с кофе, но тянуться за ним было неохота. От моего тепла спальный мешок согрелся, да и сам я уже успел привыкнуть ко всем кочкам на земле и буграм на стволе дерева за спиной. Меня обволакивало упоительное тепло. Я почувствовал, как крышка от термоса выпала у меня из рук, но сил, чтобы открыть глаза, у меня не осталось. Сколько я проспал, не знаю. Перед пробуждением я с трудом сдержал крик. Прямо у меня над ухом чей-то голос громко и отчетливо произнес: «Это что?» Я еще долго сидел неподвижно. В затекшей шее медленно пульсировала кровь. Огни в поселке погасли, по лесу растеклась тишина, разве что ветер шевелил порой ветви наверху, и издалека доносился треск сучьев. Питер взлетел на стену и, жестом остановив нас, Джейми крикнул: «Это что?» Мы весь день провели на улице. Вышли, когда на траве еще роса не высохла. Воздух раскалился от жары, все равно, что пар в бане вдыхаешь, а небо приобрело такой оттенок, какой бывает у огонька свечи в самом центре. Мы притащили бутылки с красным лимонадом на случай, если захочется пить, но они нагрелись, и на них сползлись муравьи. Кто-то из соседей дальше по улице косил газон. Еще кто-то настежь распахнул окно и громко подпевал радио. На тротуаре две маленькие девочки по очереди катались на трехколесном велосипеде, а чуть поодаль Тара, вредная сестрица Питера, с подружкой играли в школу, посадили в ряд кукол и воспитывали их. Кармайклы купили капельный разбрызгиватель, мы такого прежде не видели. И каждый раз, когда они включали его, мы бежали смотреть, хотя миссис Кармайкл была жуткая корга. Питер говорил, что если влезешь к ней в сад, она тебе башку кочергой размозжит. Мы гоняли на великах. Питеру на день рождения подарили Evil Nivel. Если его отрегулировать, то на нем можно перепрыгнуть через стопку старых газет. В будущем Питер хотел стать каскадером, поэтому мы усердно тренировались. Из кирпичей и куска фанеры, который папаша Питера хранил в сарае, мы соорудили на дороге небольшой трамплин. «И будем достраивать», — сказал Питер, — «по кирпичу в день». Но конструкция получилась ужасно шаткой, и я, сам того не желая, каждый раз жал на тормоза. Джейми несколько раз прыгнула с трамплина, а потом отошла в сторону и принялась отдирать наклейку с велосипеда и раскручивать ногой педаль. В то утро она пришла позже и весь день отмалчивалась. Она вообще болтать не любила, но теперь все было иначе. Молчание окутывало ее неприступной тучей, и из-за этого нам с Питером сделалось не по себе. Питер с воплем взлетел с трамплина и зигзагом проехался по дороге, едва не сбив девочек на трехколесном велосипеде. «Ты дурак, что ли? Чуть не задавил нас!» Тара подхватила своих кукол. Она вырядилась в длинную цветастую юбку, которая подметала подолом асфальт, и большую, странного вида шляпу с лентой. «Поуказывай еще мне тут!» — огрызнулся Питер, свернул на полянку у дома Одри и на ходу сдернул старую шляпу. Тара и Одри хором заверещали. «Адам, лови!» Я помчался за ним. «Появись сейчас мама Одри, и нам не сдобровать!» И поймал шляпу, даже не свалившись с велика. Потом нахлобучил шляпу на голову и, отпустив руль, проехался прямо по кукольной школе. Одри попыталась спихнуть меня с велика, но я увернулся. Девочкой Одри была милой и сердилась будто бы понарошку, поэтому на ее кукол я старался не наезжать. Тара уперла кулаки в бока и заорала на Питера. «Джейми!» — позвал я. «Погнали!» Джейми стояла на дороге и стучала передним колесом велосипеда о трамплин. Она бросила велик, подбежала к стене, стремительно перемахнула через нее и скрылась с другой стороны. Мы с Питером тотчас же забыли про Тару. «У тебя вообще мозгов нету, Питер Сэвидж! Вот мама тебе задаст за твое поведение!» Затормозили и переглянулись. Одри сорвала с моей головы шляпу и, оглядываясь, бросилась на утек. Мы оставили велосипеды у дороги и следом за Джейми забрались на стену. Джейми раскачивалась на тарзанке, отталкиваясь ногами от стены. Голову она опустила, так что видно было лишь прямые светлые волосы и кончик носа. Мы сидели на стене и выжидали. «Мама сегодня утром меня измеряла», — наконец проговорила Джейми и принялась ковырять болячку на руке. Мне тут же припомнился дверной косяк у нас на кухне, деревянный, белый и блестящий, с отметинами карандашом и числом, чтобы было понятно, насколько я вырос. «И чего?» — не понял Питер. «Делов-то!» «Для школьной формы!» — напустилась на него Джейми. «Придурок!» Она соскочила с тарзанки и бросилась в лес. «Ничего себе!» — удивился Питер. «Что это с ней?» «Интернат!» — дошло до меня, и ноги сделались ватными. Питер скорчил недоверчивую рожу. «Но она ж не поедет. Ее мама обещала». «Не обещала, сказала, посмотрим». «Да, и с тех пор она больше ничего не говорила». «Да ладно! И теперь, получается, сказала?» Питер прищурился на солнце. «Ладно, пошли». Он спрыгнул со стены. «Куда?» Питер не ответил. Он подобрал велосипеды, свой и Джейми, и завел их к себе во двор. Я тоже поднял свой велосипед и пошел за Питером. Мать Питера развешивала выстиранное белье. На фартуке у нее пестрел ряд бельевых прищепок. «Не обижайте Тару», — сказала она. «Мы не обижаем», — Питер положил велосипеды на траву. «Мам, мы в лес, ладно?» Прямо на земле лежало одеяло. По нему ползал малыш Шон Пол в подгузнике. Я осторожно толкнул малыша кроссовкой, младенец перевернулся на спину, схватил меня за ногу и засмеялся. «Ты молодец», — похвалил я его. Идти искать Джейми мне не хотелось. Я подумал, что может предложить миссис Сэвидж присмотреть за малышом, дождаться, когда Питер придет и скажет, что Джейми уезжает. «В полшестого полдник». Миссис Сэвидж машинально погладила Питера по голове. «У тебя часы при себе?» «Да», — Питер продемонстрировал ей запястье. «Адам, двинули!» Когда что-то шло не так, мы обычно отправлялись на площадку на самом верху замка. Лестница давно обвалилась, и снизу никто не догадался бы, что там сверху площадка. Забирались мы по внешней стене и спрыгивали на пол. По стенам вился плющ, ветви его свисали с башни, отчего та смахивала на птичье гнездо. Там мы и нашли Джейми. Она сидела в углу, уткнув лицо в согнутый локоть, и плакала, горько и неуклюже. Однажды, очень давно, мы носились по лесу, она угодила ногой в кроличью нору и сломала ногу. До дома мы тащили ее на себе, и по дороге она ни разу не заплакала, даже когда я споткнулся и дернул ее за ногу. Лишь завопила: «Адам, поаккуратней давай!» Я спрыгнул на землю. «Уходи!» — сдавленно крикнула Джейми, поднимая голову. Лицо у нее покраснело, волосы растрепались. «Отвалите от меня!» Питер еще не слез со стены. «Тебя чего, в интернат отправляют?» — спросил он. Джейми прищурилась и сжала губы, но рыданий не смогла сдержать. Слушать ее было невыносимо. «Она вообще ничего не сказала! Просто ведет себя так, словно все решено! Значит, она мне просто... Она врала!» От такой несправедливости у меня перехватило дыхание. «Посмотрим. Вот как говорила мать Джейми. Не волнуйтесь». И мы поверили и перестали волноваться. Взрослые еще никогда нас не предавали, по крайней мере, в делах настолько важных. У меня такое в голове не укладывалось. Мы все лето прожили, думая, что мы вечно будем вместе. Питер прошелся по стене, постоял на одной ноге. «Значит, сделаем то же самое, что в прошлый раз. Устроим бунт. Мы...» «Нет», — прорыдала Джейми. «Она уже заплатила. Слишком поздно. Через 2 недели я уезжаю. 2 недели!» Она сжала кулаки и ударила в стену. Я опустился на колени рядом с Джейми и обнял ее за плечи. Она стряхнула мою руку, но я снова ее обнял, и на этот раз Джейми противиться не стала. «Джейми, не надо. Пожалуйста, не плачь». Желто-зеленый водопад веток вокруг. Питер хмурится, Джейми плачет. Под моей ладонью ее шелковистая кожа, отчего руку покалывает. Весь мир рушится. Каменный пол замка под моими ногами накренился, словно корабельная палуба в кино. «Ты каждые выходные приезжать будешь?» «Это не как раньше!» — выкрикнула Джейми. Она подняла голову к осколкам неба и, уже не стыдясь, зарыдала. Беспредельная скорбь в ее голосе резанула меня ножом, и я понял, что она права. Это не как раньше. Как раньше теперь больше не будет. «Джейми, не надо, перестань!» Меня охватило ощущение бессилия. Я знал, что это глупо, но на миг мне захотелось предложить поехать вместо нее, чтобы она навсегда осталась тут. Не соображая, я наклонился и поцеловал ее в щеку. Губы намокли от ее слез. От нее пахло нагретой на солнце травой, горячей, зеленой, дурманной. От удивления Джейми даже плакать перестала. Она повернула ко мне голову и уставилась на меня. Ее глаза, голубые с красными прожилками, оказались совсем близко. Я знал, что сейчас она что-нибудь сделает, врежет мне, тоже поцелует. Питер спрыгнул со стены и присел рядом с нами. Одной рукой он схватил за запястье меня, другой — Джейми. «Слушайте», — сказал он, — «давайте сбежим». Мы молча смотрели на него. «Это как-то тупо», — наконец сказал я. «Нас же поймают». «Не, не поймают. То есть не сразу. Несколько недель тут будем прятаться. Нам же не обязательно навсегда уходить. Просто пересидеть надо. Как только уроки начнутся, вернемся обратно. Тогда уже в интернат точно не отправят. И даже если отправят, мы опять сбежим. До Дублина доберемся и Джейми выкрадем. За это ее наверняка исключат, и она вернется. Сечете?» Глаза у него сияли. Эта идея захватила нас, сверкая, повисла между нами. «Можно прямо тут поселиться», — сказала Джейми. Она задержала дыхание и всхлипнула. «В замке». «Мы каждый день будем ночевать на новом месте. Тут, на поляне, на большом дереве, ну, на том, где ветки сплетаются. Они нас в жизнь не поймают. Вы чего? Думаете, нас тут кто-то найдет? Да фиг!» Лучше нас леса не знал никто. Словно индейцы, легко и бесшумно, мы будем красться по подлеску, замерев, следит за нашими преследователями из кустов и с высоких ветвей. «Спать будем по очереди», — Джейми выпрямилась. «Дежурство назначим». «Но родители...» Я подумал о теплых маминых руках и представил, как она плачет, переживает. «Они расстроятся, подумают, что...» Джейми поджала губы. «Моя мама не расстроится. Ей я все равно не нужна». «Моя переживает только за младших», — сказал Питер. «А уж папаша точно не расстроится». Мы с Джейми переглянулись. Эту тему мы не затрагивали, но знали, что папаша Питера, как напьется, часто его поколачивает. «Да и вообще, ну будут переживать, так кому это интересно-то? Они же не сказали нам, что Джейми отправляют в интернат, или сказали? Нет, они просто наврали, вроде как все путем». «А он ведь прав», — подумал я. Голова кружилась. «Наверное, лучше оставить им записку», — предложил я, «чтобы они знали, что с нами все в порядке». Джейми начала было что-то говорить, но Питер ее перебил. «Ага, супер! Оставим записку, что мы в Дублин уехали, или в Корк, или еще куда-нибудь. Пускай там нас и ищут, а мы на самом деле все время здесь будем». Он вскочил и потянул нас за собой. «Ну как, действуем?» «Я не поеду в интернат». Джейми вытерла лицо тыльной стороной ладони. «Не поеду, Адам, не поеду. Все что угодно сделаю, чтобы не ехать». «Адам?» Жить дикой жизнью, среди деревьев, загорелыми и босыми, камни стены холодили руку. «Адам, а что нам еще делать-то? Ты хочешь, чтобы они Джейми в интернат услали? Ты чего-нибудь делать собираешься вообще?» Питер резко силой потянул меня за запястье. Я чувствовал свой пульс под его пальцами. «Я с вами». «Ура!» — Питер вскинул кулак. Его крик, ликующий, громкий и безудержный, взмыл над деревьями. «Когда?» — спросила Джейми. Ее глаза светились радостью, губы сложились в улыбку. Она встала на цыпочки, готовая лететь по первому слову Питера. «Не так все быстро», — ухмыльнулся Питер. «Надо подготовиться. Вернемся домой, заберем деньги, которые скопили. Нужно провизией запастись, причем понемножку таскать каждый день, а то спалимся». «Сосиски и картошку», — предложил я. «Можно костер разводить и жарить все это на палочках. Никаких костров, огонь сразу засекут». «Не будем брать ничего, что надо готовить. Берем консервы, готовые спагетти, фасоль в банках и всякое прочее. В магазине, скажем, мама просила купить». «Надо, чтобы кто-нибудь еще консервный нож захватил». «Я принесу, мамы два, она и не заметит». «Спальные мешки и фонарики». «Это уже в самый последний момент, а то заметят». «Одежду можно в речке стирать». «А мусор в дупло, в дереве прятать, чтобы не нашли». «У вас сколько денег?» «Мне на первое причастие отложили, но они в банке лежат, мне их не отдадут». «Тогда что-нибудь подешевле покупать будем, только молоко и хлеб». Молоко испортится». «А если сложить упаковки в полиэтиленовый пакет, а пакет опустить в речку, то не испортится». «Джейми пьет тухлое молоко!» — завопил Питер. Он запрыгнул на стену и полез наверх. Джейми кинулась за ним. «Сам ты тухлое молоко пьешь!» Она ухватила Питера за лодыжку, и они, хихикая, затеяли потасовку. Я подбежал к ним, и Питер втянул меня в кучу малу. Мы колотили друг дружку, вопя и задыхаясь от смеха, опасно покачиваясь на стене. «Адам ест жуков!» «Заткнись, это в детстве было!» «Тихо!» Вдруг одернул нас Питер. Он отстранился и замер, жестом остановив и нас. «Это что?» Настороженные и неподвижные, мы, словно зайцы, навострили уши. Лес затих, даже слишком затих, он выжидал. Обычная какофония дневных звуков, гомон птиц и жужжание насекомых и шорох мелких невидимых зверьков, будто по сигналу стихло. И лишь где-то впереди... «Что за...» — прошептал я. «Тш-ш-ш!» «Музыка? Или голос? Или переливы речной воды на камнях? Или ветер в дупле дуба? У леса миллион голосов. И они постоянно, каждый день меняются. Все знать невозможно. «Бежим!» — скомандовала Джейми. «Живо!» И как белка-летяга полетела вниз по стене. Уцепившись за ветку, она раскачалась, выпустила ветку из рук, спрыгнула на землю и побежала. Питер бросился следом, ухватился за еще качающуюся ветку, и тогда я спустился со стены и побежал за ними. «Подождите меня! Подождите!» Лес был полон соков и жизни. На моей памяти он таким еще не бывал. Листья сверкали и переливались, как волшебный витраж. А цвета выглядели такими яркими, что, казалось, протяни руку и пощупаешь их. Запах плодородной почвы кружил голову точно как гор. Мы прорывались сквозь тучи мошкары и перемахивали через канавы и гнилые деревья. Ветви бурлили вокруг, словно вода. Ласточки носились над тропой, а за деревьями, клянусь, я видел трех оленей, они бежали вместе с нами. Меня распирало от легкости, счастья и необузданности. Так быстро я еще не бегал, так высоко не прыгал. Оттолкнись я хорошенько и взлетел бы. Долго ли мы бежали? Все знакомые лесные ориентиры перемешались. Все выстроились поболеть за нас, потому что по пути мы встретили каждый из них. Перепрыгнули через каменный алтарь, в несколько прыжков перемахнули лужайку, сквозь заросли ежевики и мимо кроликов, которые высунули из норок носы. Потом по очереди толкнули тарзанку и, ухватив одной рукой ствол дуплистого дуба, обежали вокруг, а там, впереди, мучительно сладостно притягивая нас... Постепенно я почувствовал, что спальный мешок промок от пота, что спина, вжатая в ствол дерева, затекла так, что все тело скрутило судорогой, а голова подергивается, как у китайского болванчика. Лес налился чернотой, погрузился в кромешную тьму. Я будто ослеп. Откуда-то издалека доносилось быстрое постукивание, словно дождевые капли отбивают дробь о листву, тихо и настырно. Я силился не обращать внимания, пытался следовать за золотой нитью воспоминаний, не потерять ее во мраке, потому что иначе дорогу домой мне не найти. Из-за плеча Джейми ручейком журчал смех. В солнечных лучах жужжали пчелы. Питер взмахнул руками и с победным криком перемахнул через упавшее дерево. Шнурки у меня на кроссовках развязались, внутри яростно дребезжал тревожный звоночек. Я ощущал, как за спиной исчезает поселок. «Вы уверены? Вы уверены? Питер, Джейми, погодите, постойте!» Стук поглотил весь лес. Он то становился громче, то стихал, со всех сторон подбираясь ближе. Он жил в ветвях у меня над головой, в траве подо мной, мелкий, стремительный, вездесущий. По спине побежали мурашки. «Дождь!» — взывал я к остаткам здравого смысла. «Это же просто дождь!» Хотя на меня ни капли не упало. На противоположной стороне леса раздался крик, пронзительный, бессмысленный. «Адам! Давай быстрей!» Темнота вокруг менялась, сгущалась. В листьях будто бы зашумел ветер, сильный, из тех, что пробивают себе путь сквозь лес. Я вспомнил про фонарь, но пальцы точно закоченели. Золотая нить дернулась и закрутилась. Где-то по ту сторону поляны что-то дышало, что-то огромное. Вниз. К реке. Скользить пока не остановишься. Ивовые ветви покачиваются, а вода мириадами крохотных зеркал отражает свет, ослепляя, ошеломляя. Глаза, золотые и окаймленные бахромой, как у совы. Я выбрался из липкого спального мешка и кинулся в лесную чащу, прочь от поляны. Колючки цеплялись к брюкам и волосам, над духом оглушительно хлопали крылья. Я врезался прямо в дерево, из меня точно дух вышибли. Под ногами были сплошь ямки и неровности, поэтому бежал я не слишком быстро. Ноги вязли в высокой по колено траве, словно сбылся мой детский кошмар. Плющ хлестнул по лицу, и я, кажется, закричал. Мне, конечно же, из чащи не выбраться. От меня только спальный мешок останется. Его и найдут. На миг я представил отчетливо, словно в жизни, как Кэсси в красном свитере присаживается на опавшую листву и рукой в перчатке трогает мой спальник, последнюю память обо мне. Затем я увидел между тучами ноготь молодого месяца и понял, что очутился у раскопок. Земля здесь была скользкая, ноги расползались, я споткнулся и ударился о какой-то древний камень, но чудом удержал равновесие и снова побежал. В ушах отдавалось резкое сопение, но, возможно, я сам и сопел. Как любой детектив, я привык считать себя охотником, и мне никогда не приходило в голову, что я окажусь добычей. Мой ленд-ровер возник в темноте белым пятном, словно белоснежная церковь, сулящая грешнику спасение. Я распахнул дверцу лишь со второй или третьей попытки. В конце концов я уронил ключи и принялся лихорадочно шарить в листьях и сухой траве, озираясь через плечо, уверенный, что теперь уж точно их не найду, пока не вспомнил, что держу в руке фонарик. Когда я все-таки сел в машину, то сильно ударился локтем о руль, ткнул в кнопку, блокируя дверцы, и долго хватал ртом воздух. С меня ручьем лил пот. Руки тряслись, поэтому я едва ли сумею даже просто с места тронуться и ни во что не въехать. Я нашарил сигареты и умудрился прикурить. Меня дико тянуло выпить чего покрепче или выкурить хороший косяк. На джинсах темнели пятна грязи, хотя я и не помнил, чтобы падал. Когда дрожь в руках унялась, я набрал номер Кэсси. Наверное, уже перевалило за полночь, а может, даже намного позже, но Кэсси ответила после второго гудка, и голос звучал бодро. «Привет, что стряслось?» На миг меня охватил страх, что я утратил голос. «Ты где?» «Я минут 20, как домой вернулась. Мы с Эммой и Сюзанной ходили в кино, а потом ужинали в Трокадеро. Слушай, там такое красное вино обалденное, сроду такого не пробовала. И еще нас трое парней клеили. Эмма сказала, они актеры, и одного из них она видела по телеку. Ну, знаешь, кино про больницу». Она была явно навеселе, но не пьяной. «Кэсси», — сказал я, — «я в Нокнаре, на раскопках». Помолчав секунду, Кэсси спокойно, совершенно другим тоном спросила: «Забрать тебя оттуда?» «Да, пожалуйста». Пока она не предложила, я и не осознавал, что позвонил ей именно за этим. «Ладно, тогда до скорого», — она повесила трубку. Чтобы добраться до меня, Кэсси понадобилась целая вечность, и в голове у меня уже замелькали жутковатые картинки — мотороллер Кэсси бортанул грузовик, у нее спустило колесо, Кэсси похитили торговцы людьми. У меня хватило сил вытащить пистолет и положить его на колени, но хватило и ума не спускать предохранитель. Я курил сигарету за сигаретой, в машине висел дым, глаза разъедало. Снаружи в траве что-то шуршало и скреблось, я слышал хруст веток и непрестанно озирался. Сердце скакало бешеным галопом, пальцы стискивали пистолет. Вот сейчас я обернусь и увижу за стеклом лицо, злобное, смеющееся, но ничего не видел. Я включил потолочный светильник, но тотчас же ощутил собственную уязвимость, словно первобытный человек, чей костер привлекает хищников, поэтому свет я почти сразу погасил. Наконец я услышал гул веспы и увидел заскользивший по холму свет фар. Я убрал пистолет в кобуру и открыл дверцу. Не хотел, чтобы Кэсси заметила, как я копаюсь. Фары слепили мои привыкшие к темноте глаза. Кэсси притормозила, поставила на землю ногу и сказала: «Привет». «Привет». Я выбрался из машины. Ноги затекли и отказывались двигаться. Похоже, все это время я, что было сил, упирался ими в пол. Спасибо. Да не за что. Я все равно не спала. Щеки у нее раскраснелись, глаза блестели от ветра и скорости, и когда я подошел ближе, то ощутил исходящую от нее волну холодной силы. Кэсси сняла со спины рюкзак и вытащила из него запасной шлем. «Держи!» В шлеме я ничего не слышал, только ровный гул двигателя и собственное сердцебиение. Воздух, темный и холодный, стремительным потоком несся мимо, огни машин и неоновые вывески сливались в единый ленивый хвост. Под ладонями я чувствовал ребра Кэсси, пружинистые и твердые, чувствовал, как они смещаются, когда Кэсси переключала скорость или готовилась повернуть. Мотороллер словно взмыл в воздух и полетел над дорогой. И мне хотелось оказаться на каком-нибудь бесконечном шоссе в Штатах, где мчишься без остановки навстречу ночи. Похоже, когда я позвонил, она читала. На разобранном диване лежали белые подушки и лоскутное одеяло, а рядом валялись скомканная футболка и грозовой перевал. На журнальном столике громоздились рабочие документы, в глаза мне бросилась фотография отметин на шее Кэти. А на втором диване была разбросана нарядная одежда Кэсси, темные обтягивающие джинсы и красный шелковый топ с золотой вышивкой. Пузатый торшер наполнял комнату теплым приглушенным светом. «Ты когда в последний раз ел?» — спросила Кэсси. «Про бутерброды я напрочь забыл. Скорее всего, они так и валяются на поляне. Спальный мешок с термосом тоже. Утром, когда я поеду туда за машиной, придется и за вещами тоже зайти. При мысли, что надо будет возвращаться туда, пускай даже и днем, я вздрогнул». «Не знаю», — ответил я. Кэсси достала из серванта бутылку бренди и стакан. «Глотни, а я поесть приготовлю. Тосты с яйцом будешь?» Бренди ни я, ни она не любим, а бутылку, пылившуюся в серванте, Кэсси, наверное, выиграла в рождественскую лотерею. Но тоненький голосок разума подсказывал мне, что Кэсси права, потому что я и правда испытал потрясение. «Да, конечно», — ответил я. Я присел на краешек дивана. Убирать с него вещи представлялось мне делом невыполнимо сложным. И некоторое время пялился на бутылку, пока до меня не дошло, что надо бы ее открыть. Я влил в себя чересчур много, закашлялся. Кэсси взглянула на меня, но промолчала. И проглотил. По венам заструилось тепло. Язык саднило, похоже, я умудрился его прикусить. Я налил еще бренди, но теперь пил осторожнее. Кэсси ловко сновала по кухоньке. Одной рукой она достала из шкафчика приправы, другой открыла холодильник и вытащила оттуда яйца, а бедром задвинула ящик стола. В квартире тихо играла музыка «Cowboy Junkies», спокойная и медленная. Обычно они мне нравятся, но сегодня в басах чудилось перешептывание, голоса, дробь ударных там, где прежде ее не было. «Можешь выключить?» — попросил я, когда сделалось совсем тяжко. «Пожалуйста». Кэсси, помешивавшая деревянной ложкой что-то на сковородке, повернулась ко мне. «Да, конечно», — сказала она, чуть помедлив. «Готово. Поешь». Запах заставил меня осознать, как же я проголодался. Толком не успевая дышать, я откусывал огромные куски цельнозернового хлеба с яйцами, приправленными специями. В жизни не ел ничего вкуснее. Кэсси по-турецки уселась на диван и, жуя свой тост, наблюдала за мной. «Еще?» — спросила она, когда я доел. «Нет», — ответил я, — «спасибо». Я и так слишком поторопился, и желудок болезненно свело. «Что случилось?» — спокойно спросила она. «Ты что-нибудь вспомнил?» Я заплакал. Плачу я редко. За годы, прошедшие с тех пор, как мне было 13, такое случалось лишь раз или два — и оба раза, когда я в стельку напивался, так что это не считается. Поэтому сейчас я не сразу понял, что происходит. Я провел рукой по лицу и посмотрел на мокрые пальцы. Нет, ничего полезного. Я все помню про тот день, как мы пошли в лес и о чем говорили, а потом мы что-то услышали, только не помню что, и побежали посмотреть. И на этом месте я сорвался. Заистерил, урод! Я умолк. «Эй, расслабься!» Кэсси подошла ко мне и положила на плечо руку. «Это уже немало. В следующий раз все остальное вспомнишь». «Нет, не вспомню». Объяснять я был не в силах. Я по-прежнему толком не знал, откуда во мне такая уверенность. Мне выпал козырь, единственный шанс, а я его потерял. Я закрыл лицо руками и совершенно по-детски разрыдался. Не обнимать, не успокаивать меня Кэсси не стала, и за это я был ей благодарен. Она молча сидела рядом, поглаживая большим пальцем мое плечо. Я плакал. Оплакивал не троих сгинувших детей, нет, этого утверждать не буду, а непреодолимую пропасть, которая легла между ними и мной, миллионы миль, словно между планетами, что стремительно удаляются друг от друга. Сколько же нам предстояло потерять? Нам, таким маленьким, таким уверенным, что вместе, сообща, мы сумеем противостоять тьме и мудреным опасностям взрослого мира, что, смеясь и играя, мы преодолеем их. «Прости», — я, наконец, выпрямился и тыльной стороной ладони вытер слезы. «За что?» «За то, что веду себя как придурок». Кэсси пожала плечами. «Тогда мы квиты. Теперь ты знаешь, каково это, когда мне снятся кошмары, а ты меня будешь». «Серьезно? Такое мне в голову не приходило». «Ага». Кэсси вытянулась на диване, достала из тумбочки упаковку салфеток и сунула мне. «Высморкайся». Я выдавил из себя слабую улыбку и послушался. «Спасибо, Кэс». «Получше?» Я глубоко вздохнул и вдруг протяжно зевнул. «Получше. Спать ляжешь?» Напряжение постепенно отпускало мои плечи. Навалилась такая усталость, какую я не испытывал никогда в жизни. Но краем глаза я по-прежнему будто видел чьи-то стремительные тени и дергался от каждого потрескивания в стенах. Я знал, что стоит Кэсси погасить свет, и я, лежа в одиночестве на диване, тотчас же услышу множество безымянных тварей, которые льнут ко мне, перешептываются и скребутся. «Пожалуй, да», — ответил я. «Ничего, если я с тобой лягу». «Да запросто. Но если будешь храпеть, отправлю тебя на диван». Она выпрямилась и вытащила из волос заколки. «Не буду», — пообещал я. Я снял ботинки и носки, но думать над тем, в какой последовательности раздеться, оказалось чересчур сложно, поэтому я забрался под одеяло прямо в одежде. Кэсси стянула свитер и улеглась рядом. Ее растрепанные кудри щекотали мне лицо. Я машинально обнял ее. «Спокойной ночи. Спасибо еще раз». Кэсси погладила меня по руке и, повернувшись на другой бок, потянулась погасить свет. «Спокойной ночи, дурачок. Выспись. Если что, разбуди меня». Волосы Кэсси пахли свежестью чайных листьев. Она опустила голову на подушку и вздохнула. Ее маленькое тело излучало тепло, наводящее на мысли о слоновой кости и блестящих каштанчиках. Чистое пронзительное наслаждение, когда держишь в кулаке нечто приятное. Уже и не припомню, когда в последний раз ощущал что-то подобное. «Спишь?» — прошептал я через долгую паузу. «Нет», — ответила Кэсси. Мы лежали молча, не двигаясь. Я кожей чувствовал, как меняется вокруг нас воздух. Он подрагивал и уплотнялся, как бывает над горячим асфальтом. Сердце заколотилось сильнее. Впрочем, не знаю, может, это отдавалось у меня в груди сердцебиение Кэсси. Я развернул Кэсси к себе лицом и поцеловал ее. И она, немного помедлив, ответила на поцелуй. Я уже говорил, что зыбкость всегда лучше определенности. И, разумеется, говорил так, потому что считал себя трусом. Но я кривил душой. Не всегда лучше. Лишь в ту ночь, лишь в тот раз.